Она объяснила им, как регулировать мощность на запястье костюма. Это было интуитивно понятно. Также научила их пользоваться энергетическими щитами, похожими на те, что были у единорогов, только значительно больше и мощнее. «Главное, — говорила мама, — когда щит разложен, не выстрелите в него изнутри. Щит выстрел отразит, но поскольку вы очень близко, то сами можете пострадать. Просуньте шест через защитное поле и только тогда стреляйте. Понятно? Это очень важно». «Понятно», — как послушные ученики кивали Мина и Вик. Когда тренировки были закончены, Вик отвел Мину в сторону и тихонько сказал призраку, чтобы тот не переводил их разговор. Призрак сказал, что не будет. «Как ты думаешь, кто у нас на корабле сейчас главный?» — спросил Вик. «Думаешь, мама?» — слегка усмехнувшись, сказала Мина. «Думаю, что да. А тебе так не кажется?» — спросил Вик. Она взяла управление на себя. «Может быть, она просто привыкла распоряжаться, принцесса как-никак. А тут, появление Лили вернуло былые привычки. Не думаю, что она сознательно чем-то хочет управлять», — сказала Мина. «Ладно, давай считать, что она просто руководит операцией по освобождению Зузу. В местных реалиях она, в самом деле, может разбираться лучше нас. Но если так пойдет и дальше, то с этим нужно будет что-то делать. А то она так и призраку приказывать начнет», — сказал Вик. «Не начнет», — встрял призрак, — «не вижу причин ей подчиняться». «Вик, мне кажется, ты что-то напридумывал», — сказала Мина. «Она просто учила нас пользоваться снаряжением и немного увлеклась. Мне кажется, что это все та же мама, которую мы знали до этого». «Очень на это надеюсь», — сказал Вик. «Я тоже», — сказал призрак. «К тому же, меня очень беспокоит электромагнитная пушка внутри меня». Как бы странно это ни звучало. Глава 31. Они преследовали идущий по рельсам состав свысока, особо не приближаясь. Призрак оказался прав. Место для засады было выбрать очень трудно. Рельсы в большинстве своем шли вдоль крутых откосов. И хотя с момента пленения Зузу, по большому счету, прошло не так уж много времени, состав успел прилично углубиться в горный массив. Вторая проблема тоже была изначально озвучена призраком. Разветвленная железнодорожная сеть, оплетающая все горы, не давала возможности предположить, куда состав пойдет дальше. Из-за этого они не могли планировать засаду заранее, выбрав маломальски подходящее место. Получалось, что импровизировать придется на ходу, как только они увидят такую возможность. Наконец, они нашли подходящее место. Ветка железной дороги уходила в скалу, а с другой стороны практически сразу начинался длинный мост над пропастью, который висел там, казалось, что вопреки всем законам физики. После этого моста путь снова уходил в тоннель. Вот как раз над этим тоннелем и была удобная площадка, чтобы устроить засаду. Как только они убедились, что состав движется по этому пути и больше никуда свернуть не может, то тут же предприняли высадку. Призрак спустил их как можно ниже, а дальше они уже воспользовались своими костюмами. Те вполне позволяли удерживать на весу ящик с электромагнитной пушкой, хотя ее вес ощущался почти физически. Это было сделано специально, чтобы не терялся контроль и связь с реальностью, чтобы те, кто надел костюм, не чувствовали себя всесильными. Пушку опускали Вик и Мина вдвоем. Призрак продолжал параноить по ее поводу, поэтому не доверил контакт бесов с этим оружием на борту. Когда они разложились и приготовились встречать идущий по мосту поезд, до его прибытия оставалось минут 5. Призрак взлетел высоко вверх и продолжал следить за ситуацией оттуда. «Какой план?» — спросила Мина. «Выжигаем на поезде всю электронику, он останавливается», — сказала мама. «Потом идем и забираем Зузу. А те, кто едет на поезде, будут на это просто смотреть», — сказал Вик. «План так себе. Если там много охраны, то мы можем и не справиться. Когда выжгем всю электронику, выйдет из строя и оружие, которое у них есть. Все щиты и импульсаторы», — сказала мама. «Импульсаторы», — удивился Вик. «Это я сформировал это слово из наиболее близких понятий», — пояснил призрак. «Примерно так и называется на их языке оружие, которое было у мамы и Зузу с собой». «Ну ладно, допустим», — кивнул Вик. «А что, будем убивать всех без разбора? Вдруг там есть те, кто не имеет к этому отношения? Будем действовать по обстоятельствам», — сказала мама. «Мы не знаем, кто там и что там, но они сами проявили враждебность, так что мы в своем праве». «Ладно, как скажешь», — пожал плечами Вик. На дальнем конце моста показался поезд. Сначала он шел довольно быстро. Мама и Лия приготовили пушку и, наведя ее на состав, ждали, когда он приблизится на необходимую дистанцию. Мина посмотрела вниз с обрыва. Пропасть между скалами была бездонной. Летать над землей тоже страшно, но терпимо. А здесь им придется лететь над пропастью. Если что-то пойдет не так, то шансов выжить уже не будет. С этой стороны тут было не самое удачное место для засады. Но делать было нечего. Не отказываться же от этого мероприятия из-за страха высоты. Поезд дошел до середины моста и стал замедляться. «Что происходит?» – спросил Вик. «Я не знаю», – сказала мама. «Надо стрелять», – сказала вдруг Лиля. «Подождем», – сказала мама. «Мне все это не нравится, поэтому не будем раскрывать себя». Состав представлял из себя вереницу металлических ящиков. Причем первый никак не отличался от остальных. Ящики были приземистыми, в ширину гораздо больше, чем в высоту. Весь состав был очень похож на средства перевозки грузов, причем довольно грубых, но никак не живых существ, а тем более людей. Неважно, с рогами или без. Внезапно створки в передней части первого вагона распахнулись и оттуда высыпали единороги, что-то вытаскивая и выгружая на рельсы. «Что они делают?» – удивилась Мина. «Может, пути ремонтируют? Вдруг там что-то повреждено, просто нам отсюда не видно», — предположил Вик. Но вскоре стало понятно, что они собрали тележку на четырех колесах. Все погрузились обратно в вагон, кроме одного единорога, после чего створки закрылись. А этот оставшийся начал качать рычаг, благодаря чему тележка медленно двинулась вперед. «Надо уходить», — сказал Вик. «Это все дурно пахнет. Без Зузу мы никуда не уйдем», — твердо сказала мама. «Дураку ясно, что они знают, где мы», — сказала Мина, — «он же едет к нам. Оставаться здесь глупо. Это совпадение. Они не могут знать про нас», — сказала мама, но даже Лиля посмотрела на нее скептически. Хотя она тут же спохватилась, чтобы не выражать свое неодобрение действиями принцессы публично. Тележка медленно, но верно приближалась. Находящийся на ней единорог был невооружен, да и одет он был легко, так что оружие и не спрячешь. Обычные узкие штаны, да что-то вроде майки на мускулистом торсе. Сама тележка тоже была примитивная и без закрытых участков. Весь механизм было видно насквозь. Переубедить мама не получилось, но и особо настаивать никто не стал. Ситуация складывалась не так, как они рассчитывали, но пока их положение в любом случае казалось выигрышным. Даже если они сейчас не смогут вытащить Зузу, им вряд ли смогут причинить вред. По крайней мере, им так пока что казалось. Тележка остановилась недалеко от входа в тоннель. Единорог весь блестел от пота. Качать рычаг, видимо, было делом нелегким. Он вытер лоб и посмотрел туда, где укрывалась их группа. Теперь уже не было никаких сомнений, что он ехал именно к ним. «Поговорим», — крикнул единорог. Мама резко встала из-за камней, где укрывалась. Вик хотел схватить ее за руку, но не успел. «Верните нашего человека, и мы уйдем», — крикнула мама. Единорог усмехнулся. «Давай не будем кричать, спускайся, и обсудим все спокойно», — сказал единорог. «Не надо», — шепнул ей Вик. «Не верь ему, говорите так». Но мама никого не слушала. Она взмыла в воздух и, пролетев разделяющее их расстояние, плавно опустилась на пути перед тележкой. Оружие свое она с собой не взяла. Они бы, конечно, не услышали их разговор. Но на мама была по-прежнему гарнитура, и призрак все переводил и транслировал им. Хуже всего было Ляле. Она не последовала за мама, потому что не было приказа. Однако теперь очень переживала, что отпустила принцессу одну. Возможно, нужно было просто полететь следом, а лучше заменить ее на переговорах. Но мама не дала ей возможности, импульсивно согласившись на предложение единорога. Она стояла напротив тележки. Единорог спрыгнул с нее и сделал пару шагов навстречу, чтобы не быть сверху. Однако, сильно приближаться не стал, чтобы не напрячь собеседницу. Они некоторое время помолчали, разглядывая друг друга. «Как вы узнали, что мы вас ждем?» – спросила мама. Единорог пожал плечами. «Нашу планету втоптали в дикое состояние. Но это произошло недавно и все только выглядит уничтоженным. Но мы же пользовались технологиями одной и той же цивилизации. Они никуда не делись. Просто, мы не выставляем их на показ. Однако, когда приходят гости, мы хотим об этом знать и к этому готовы. Войну мы проиграли, но это не значит, что мы сдались. А теперь ответь мне, зачем вы здесь?» – спросил единорог. «Ты мне можешь не поверить, но мы оказались тут случайно. Мы даже сначала не знали, что это за планета», – сказала мама. «Да, и как же это у вас получилось?» – Если снаружи планеты стоят карантинные кордоны, единственные, кто прилетает на планету, это разведчики. Но, должен сказать, далеко не все из них возвращаются назад. Мы ведем на них охоту. Думаю, тебе не стоит объяснять, почему. Нам многого не нужно, мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое. Мы готовы признать поражение, потому что не можем конкурировать со всей цивилизацией бесов. Мы готовы отказаться от космоса и жить только на своей планете. Но наши, столь лояльные условия не принимаются. Кто-то хочет, чтобы мы совсем перестали существовать. А теперь я снова задаю вопрос, зачем вы здесь? Вокруг планеты карантинные кордоны, задумчиво сказала мама, переваривая новую информацию. Ты будешь прикидываться дурочкой? Спросил единорог. Мама дернулась и хотела наказать его за дерзость, но сдержалась. Сейчас было не до проявления королевской гордости. Я сказала правду, ответила мама, и я даже прощаю тебя за оскорбление, но постараюсь разговаривать вежливо. Как скажете, ваше высочество, слегка склонился в поклоне единорог. Мама дернулась и пристально посмотрела на него, но так и не поняла, узнал он ее или просто издевался. Узнать ее он вполне мог. Как выглядит принцесса, было не секретом. Как минимум, он мог видеть Лялю, которая занимала ее место в местном дворце. Хотя и прошло несколько лет с тех пор, но поскольку он не стал развивать эту тему, мама тоже решила не выдавать лишней информации. «Мы просто хотим забрать своего друга», — сказала мама. «Наши люди погибли, кто-то должен за это ответить», — сказал единорог и почему-то улыбнулся. «Они на нас напали, что нам было делать?» — сказала мама. «Повторяю, мы даже не знали, где оказались, и высадились только для того, чтобы это понять. Не знаю», протянул единорог, «может, нужно было с ними поговорить? Ситуация вышла из-под контроля. Мы не хотели ни с кем драться. И сейчас не хотим. Мы можем уничтожить ваш состав и забрать своего друга. Но мы не хотим проливать кровь», сказала мама. «Серьезно?» Широко улыбнулся единорог. «Тебе ничего не кажется странным в происходящем? А что мне должно казаться странным?» спросила мама. «Например то, что мы знали, где вы нас ждете и специально подготовились к переговорам. Точнее, мы знали, что вы будете нас где-то подлавливать и подготовились. Это место было только лишь одно из предполагаемых, уж больно удобное оно для засады. Вы оправдали наши ожидания и выбрали именно его», — сказал единорог. «И что это меняет? Что мешает нам забрать нашего человека?» — спросила мама. «Как минимум то, что его тут нет», — сказал единорог. «Не будем же мы таскать с собой свой самый весомый аргумент в переговорах с вами. И чего же вы хотите добиться в результате этих переговоров?» спросила мама, у которой внутри все опустилось. «Это смотря что вы можете нам предложить», сказал единорог. «Есть что интересное?» Он усмехнулся. «Например?» спросила, сжав губы и стараясь держать себя в руках. «Мама, нам пока, в самом деле, непонятен ваш статус», сказал единорог после небольшой паузы. «Как я и сказал, нам бы хотелось, чтобы нас оставили в покое, но глупо это требовать от того, кто не может это сделать, верно? Если хочешь чего-то добиться, нужно ставить перед собой реальные цели, и поэтому я в третий раз повторяю вопрос, зачем вы здесь? Если ты будешь много раз повторять вопрос, ответ на него может измениться только в том случае, если я сказала тебе неправду, а я тебе ответила честно, пусть тебя это и не удовлетворяет». «Мы здесь оказались случайно и сначала даже не знали, куда попали, не знали практически до момента нападения. Я поняла, что это за планета, за несколько секунд до вашей атаки», — сказала мама. «Даже если это правда, лично я склонен тебе верить, хотя это не все объясняет, но допустим. Так вот, все равно я не могу отпустить вас просто так», — сказал единорог. «Нас?» — удивилась мама. «Да, вас», — сказал единорог, — «уж не думаешь ли ты, что вы тут контролируете ситуацию?» «Я думаю именно так», — сказала уверенно мама, «и не в твоих интересах заставлять нас это демонстрировать. Нам нужно только забрать своего друга, на этом все». «А ты упрямая», — усмехнулся единорог. «Да, согласен, лишняя кровь никому не нужна, а взаимная демонстрация возможностей может ее пролить. Независимо от исхода, кто-то скорее всего погибнет. Но ваша электромагнитная пушка — это не аргумент. Да, вещь неприятная, но она вас не спасет». Мама чуть не рассмеялась, а единорог, видя ее искреннюю реакцию, посмотрел на нее пристально и слегка сузив глаза. «Пушка должна была только остановить поезд», сказала мама. «Ладно, приведи мне аргумент, который докажет ваше превосходство в этой ситуации. Тогда, возможно, «Мы перейдем на следующий уровень торга», — сказал единорог. «Вы предполагали, что мы окажемся здесь, но как мы сюда попали?» — спросила мама, внимательно глядя на единорога. Тот вздрогнул. «Она попала в точку». «Очень хорошо», — кивнул единорог. «Это один из тех вопросов, на которые у нас нет ответа. Но мы можем его получить, подождав, пока вы не соберетесь покинуть это место. Не будете же вы сидеть там вечно? А если мы так хотим сохранить это в тайне, что лучше уничтожим вас, лишь бы вы не узнали этого?» — спросила мама. «Тогда вы никогда не узнаете, где ваш друг. А, насколько я понял, он вам важен. Ведь это же из-за него вся эта канитель», — сказал единорог. «Я почему-то тебе не верю», — сказала мама. «Мне кажется, что он в этом составе». «Нет», — серьезно сказал единорог. «Его там нет. Мы почти сразу разобрались с вашим прибором слежения в виде наушников. Поначалу, чтобы не рисковать, мы даже, правда, везли вашего друга в этом составе. Но потом, поэкспериментировав немного, мы поняли, что это не обязательно, и ссадили его на одной из станций внутри горы. Вы никогда не узнаете, где. Выход только один – дать нам что-то такое, чтобы мы согласились его вам вернуть. После войны мы нуждаемся очень во многом, так что угодить нам несложно. Главное, чтобы цена была адекватной. Например, за электромагнитную пушку мы его не отдадим точно», — единорог усмехнулся. «Приведи пример, что вас может устроить как обмен на жизнь всего одного человека», — спросила мама. «Когда произошло столкновение, вы чем-то выстрелили по нашим людям. Погибло очень много хороших ребят. Мы такого оружия никогда не видели. Отдайте нам его, и мы в расчете». «Да, разумеется, отдайте по-честному, чтобы мы тоже могли им пользоваться. Придется нас научить, и если нужно что-то для работы этого оружия, это что-то тоже нужно нам дать», — сказал единорог. «Я не могу этого сделать», — сказала мама. «Это оружие тебе важнее, чем жизнь этого человека». «Я думал, что она очень ценна», — сказал единорог. «Конечно, нет», — сказала мама, — «но это оружие мне не принадлежит, а я не могу торговать тем, что не мое. Всегда можно найти какой-то выход. Ты можешь тоже что-то дать за это оружие, чтобы оно стало твоим, а потом поменяться с нами. Как тебе такой план?» — спросил единорог. «Нет, этот вариант не рассматривается», — сказала мама. Она о чем-то напряженно думала. «Ну, тогда то, на чем вы таким чудесным образом перемещаетесь», — предложил единорог. «Тем более», — покачала головой мама. «Ты сама можешь что-то нам предложить», — сказал единорог. «Есть идеи? Только не мелочись, пожалуйста. Напоминаю, вы убили много наших людей, нам нужна компенсация. Мы не такие гордые, не будем требовать кровью. Можно чем-нибудь ценным для нас. Оружие, технологии, ну, ничего в голову не приходит. Если нужно время подумать, я тебе его дам. Мы не торопимся». «Как тебя зовут?» — спросила вдруг мама, которая пребывала в задумчивости все последнее время и теперь, как будто, на что-то решилась. «Меня зовут Фавир», — сказал единорог. «Надо же, без всяких фафа и тому подобного», — шепнул Вик. «Единороги не следуют нашей традиции давать имена», — шепнула ему в ответ Лиля. «Очень приятно, Фавир», — сказала мама. «А меня зовут мама на Ликтоне». Фавир понял не сразу и даже хотел ответить, что ему тоже очень приятно, но вдруг замер. Его глаза расширились, и он склонил голову сначала на один бок, потом на другой, после чего, наконец, сказал: «Будь я проклят, это правда. То-то мне казалось, что лицо твое я уже где-то видел». Больше Фавир не нашелся, что сказать, и замолчал. «Теперь ты, Фавир, понимаешь, что я могу тебе предложить гораздо больше, чем какая-то пушка», — сказала мама, глядя на него прямо и уверенно. Глава 32. Замешательство Фавира было недолгим. «Что ж, должен сказать, что это отличный приз. Мы на такое даже не рассчитывали», — сказал он. «Я думала, что ты умный», — разочарованно покачала головой мама. «А что тебя в этом разубедило?» — усмехнулся Фавир. «Ты наверняка начал думать, на что меня можно обменять. А это очень глупо», — сказала мама. «Почему это?» Фавир немного напрягся, ему не нравилось, куда клонит мама, но в душе он чувствовал, что это не бравада, а он на самом деле видит ситуацию не очень правильно. «Во-первых, вы меня еще не поймали, чтобы торговаться», — сказала мама. «А думать, что у вас это получится, очень самонадеянно. Но допустим, просто предположим, что у вас это получилось. Во-вторых, что вы тогда будете делать? Попробуете выйти на связь с моим отцом, чтобы сказать, что у вас его дочь? Как ты думаешь, это принесет пользу планете вообще и тебе лично. Я что-то сильно сомневаюсь. Честно говоря, я не вижу ни одного хорошего варианта для вас. Даже если все договорятся и поступят честно, и вы обменяете меня на что-то очень важное и ценное для вас. Например, снятие карантина. Какие последствия это все может иметь в будущем? Это улучшит отношения бесов с единорогами? Я что-то сильно сомневаюсь. И как я буду к вам относиться, когда стану правительницей? Сейчас от тебя зависит будущее планеты, и ты легко можешь поставить на нем крест. Видишь, какие последствия может иметь одно единственное решение одного единственного человека? И что ты скажешь теперь? Фавир думал. Он не сомневался, что перед ним принцесса. И в том, что она говорила, было много правды. Да, война носила разрушительный характер для единорогов. Да, они ненавидели бесов, которые так с ними поступили. Но сейчас, когда все немного успокоилось, и они только начали приходить в себя, когда начали худо-бедно организовываться по новой, восстанавливать связи и инфраструктуру по всей планете, стараясь не привлекать внимания бесов, именно сейчас можно было выйти на новый виток противостояния и пустить все под горку. Цена была слишком высока. Но, с другой стороны, просто так все закончить, отпустить дерзкую принцессу и вернуть ей пленника, тоже было плохим вариантом. Против этого бунтовало все внутри. Это было как очередное поражение, причем от молодой девочки, пусть за ней и стоит вся мощь цивилизации. «Вы, правда, оказались здесь случайно?» – спросил Фавир. «Да, я дочь правителя, я не вру. Если бы я не хотела, то я бы просто не сказала. Но мы оказались здесь случайно, это факт. Мы не хотели никого убивать, но у нас не осталось другого выбора, это тоже факт. А теперь нам просто нужно забрать своего друга и мы уйдем», сказала мама. «И мы останемся ни с чем», сказал, пристально на нее глядя, Фавир. «Получается, что наши ребята погибли зря». «Вовсе нет», сказала мама. «Своими жизнями они заплатили за шанс обрести себе союзника на самом верху». «Союзника?» – недоверчиво переспросил Фавир. «Союзника», – уверенно сказала мама. «Я не одобряю то, что здесь случилось. Крайне не одобряю. Я пока не посвящена в тонкости управления нашим народом, но не думаю, что и отец бы одобрил. Скорее всего, до него дошла искаженная информация. Планет и колоний очень много, невозможно вникнуть во все детали. Многие вопросы решают заместители по секторам, а у них есть свои заместители и так далее. Это пирамида. Но сейчас, есть уникальный шанс донести информацию о случившемся на самый верх. И как мы поймем, что это сработало?» Недоверчиво спросил Фавир. «Никак», сказала мама, «вы никак это не поймете. И в вашем понимании это вообще никак не сработает. У вас не станет больше пушек или вам никто не принесет новые научные разработки. Даже блокаду вряд ли снимут, по крайней мере, сразу. И в чем тогда смысл?» Фавир не понимал, куда она клонит. «В перспективе. Я обещаю, что буду всегда предпринимать усилия, чтобы облегчить положение вашей планеты и когда-нибудь вернуть ее и весь ваш народ на прежнее положение. Вы не узнаете ни о каких конкретных решениях, не увидите быстрых перемен. Будет казаться, что вообще ничего не происходит, потому что я знаю, что такие большие перемены процесс не быстрый. Это ломать легко, а восстанавливать крайне тяжело», сказала мама. «И какие гарантии?» спросил Фавир. «Никаких», сказала мама, «только мое слово, слово принцессы». «Туманная перспектива», сказал Фавир и задумался. Мама ему не мешала, она понимала, что этому единорогу сейчас очень тяжело и нужно принять трудное решение. «Даже если бы я согласился, вряд ли я смогу убедить остальных. Для них эта история будет выглядеть тухлой. Они не пойдут на это», отрицательно покачал головой Фавир. «Они просто в это не поверят. Придумай что-нибудь», сказала мама. «Судьбоносные решения всегда дорого стоят, по крайней мере, для тех, кто их принимает. А твое решение будет судьбоносным. Историю творят личности. И от того, какое отношение у меня сохранится к единорогам в результате наших переговоров, будет зависеть будущее всего вашего народа. Например, если с моим другом что-то произойдет, то ситуация будет даже не нейтральной. Я буду желать вас наказать. Даже если бы он погиб в схватке, я бы не восприняла это так плохо. Да, мне было бы очень больно, но это можно было бы списать на судьбу, на стечение обстоятельств. Но гибель в плену – это уже результат чьих-то решений, которые я не смогу принять и простить. Это похоже на угрозы и шантаж», сказал Фавир. «Это торг», возразила мама, «и каждый использует в нем те аргументы, которые у него есть. И разве требование выкупа за пленника это не шантаж, а озлобить и настроить против себя будущего правителя бесов, разве это не худшее, что можно сделать в этой ситуации? Да, тут есть о чем подумать. Фавир снова задумался. Мама ему не мешала. Вик и Мина не очень одобряли такие долгие переговоры. Благодаря призраку они слышали каждое слово, но опасность они видели в другом. Им казалось, что этот Фавир специально тянет время, чтобы чего-то дождаться, подмоги или какого-то другого события. Это были просто предположения, но на душе было тревожно. И в то же время то, что делала мама, им нравилось. Она была молодец. Остальные на это не пойдут, а идти против них будет очень рискованно, сказал Фавир после раздумий. А то, что я тут стою и разговариваю с тобой, разве не рискованно? Я одна, с маленькой группой друзей. Вся мощь нашей цивилизации находится где-то далеко. Я тоже рискую, но я делаю то, что должна, и ты сделай то, что должен. Вопрос в том, что именно ты считаешь своим долгом, сказала мама, что для тебя важнее, личная безопасность и благополучие или судьба планеты. Фавир смотрел на маму пристально и не мигая. Ты можешь сейчас ответить сам себе, что для тебя более важно, продолжала давить на него мама. У меня нет вариантов ответов, сказал Фавир, для меня ответ только один. Я выбираю судьбу планеты. Вопрос в другом. Можно ли тебе верить? И если да, как вытащить твоего друга? Верить мне или нет, ты должен решить сам. Ответ в твоем вопросе. Вера не подразумевает доказательств. Когда есть доказательства, вера превращается в знание. Поэтому сделай второй выбор. Один, в пользу планеты ты уже сделал, теперь дело за вторым. Ты мне веришь, и тогда мы оказываемся с одной стороны. Или не веришь, и мы с разных сторон. Выбирай. Верю, резко сказал Фавир, как будто прыгнул со скалы. Одним словом, он выбрал себе дальнейшую судьбу и понимал, что обратной дороги уже не будет. Всего час назад он даже предположить не мог, что его жизнь так круто может измениться в результате этих переговоров. Он не думал, что они будут простыми, но того, что произошло, не мог даже и помыслить. Тогда остается последний вопрос, как вытащить моего друга, сказала мама. Фавир в очередной раз задумался, но в этот раз, по его лицу было видно, что мысли в нем бродят более живые. Глаза поблескивали с азартом, как будто он уже включился в другую игру. «Предположим, я с тобой договорился на пушку, из которой вы стреляли на площади», — сказал он, как бы рассуждая сам с собой, «но вам нужно время, чтобы ее доставить сюда. Мы договорились встретиться завтра, на этом же самом месте. Я должен привести пленника. Скажи, а если бы все было именно так, как ты рассказываешь, если бы мы договорились на выкуп, вы бы вернули нашего друга?» Спросила мама. «Конечно». Фавир даже не понял, почему она спрашивает. «Сделка, есть сделка». «Хорошо», кивнула мама. «То, что ты сейчас озвучил, это версия для твоих людей. А какая версия будет для нас? Строго на юг, за этим горным массивом, будет небольшая пустыня, а дальше море. В этой пустыне, почти в центре, лежит огромный корабль. Море ушло, а он остался. Еще один из результатов войны, сказал Фавир, встречаемся на палубе этого корабля на рассвете. Хорошо, кивнула мама, значит, договорились. Почти, Фавир слегка замялся, есть еще одно важное условие. Какое? Серьезно спросила мама. Вы должны взять меня с собой, сказал Фавир. Зачем? Удивилась мама. Меня осудят за предательство и казнят. Других вариантов нет, сказал Фавир, а мне бы не хотелось умирать. Так что, моя жизнь это часть сделки. Мама подумала несколько секунд, а потом решительно сказала, идет. Эй, а меня не нужно спросить? Возмутился призрак в наушниках. Концентрация бесов на корабле и так слишком высокая, к тому же с оружием. А теперь еще они будут из враждующих группировок. Мама на его слова никак не отреагировала. Она протянула Фавиру руку. Встречаемся на рассвете, на палубе корабля, стоящего в пустыне, сказала она. Я привожу вашего друга и ухожу с вами, кивнул Фавир. Удачи, надеюсь, что у тебя все получится, после чего мама взмыла в воздух и перелетела на уступ скалы, где ее ждали все остальные. Призрак, ты понял, про какое место он говорил? Спросила мама, оказавшись вне зоны слышимости Фавира. Ты не ответила на мой вопрос, сказал призрак. Почему ты решаешь, кого брать на борт, а кого нет? Я могу привести тебе те же аргументы, что и Фавиру. Я дочь правителя, и лучше иметь меня в союзниках, сказала мама. «Но ты же ушла», скептически сказал Вик. Я вернусь, чтобы сдержать слово, данное Фавиру, если он выполнит свою часть сделки. Это цена жизни Зузу», сказала мама. «И других жизней тоже», сказал Вик. «Если бы мы вступили с ними в противостояние, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Призрак, ты знаешь, про какое место он говорил?» Повторила мама вопрос. «Будет очень глупо, если мы просто его не найдем». «Знаю, знаю», раздраженно ответил призрак. «Оно есть на снимках. Но твоим поведением я крайне недоволен. У меня к тебе будет еще одна просьба», сказал мама. «Какая?» сказал призрак, и всем показалось, что вздохнул в конце. «Ты же смог подключиться к нашим наушникам, значит, разобрался в нашей системе связи, верно?» спросила мама. «Верно. Законы физики для всех одни и те же, нужно было только найти ключ к технологии. Но это было нетрудно, технология незащищенная», сказал призрак. «Значит, теоретически, ты можешь связаться с кораблями бесов, которые следят за соблюдением карантина?» спросила мама. «А вот этого мне делать категорически бы не хотелось», сказал призрак. «Не думаю, что обнаруживать свое присутствие – это хорошая мысль. Ты пока не делай, ты пока просто подумай. Сейчас нам главное вытащить Зузу», сказала мама. «Я же говорил, что эта мама здесь всем заправляет», хохотнул Вик. «Да, теперь я тоже это вижу», улыбнулась Мина. «Хорошо, что она нам жизнью обязана. Я это помню». Повернувшись к ним, сказала мама. «Призрак, ты зачем это перевел?» возмутился Вик. «Я думал, уже понятно, что когда мы шепчемся, это переводить не нужно». «Никаких договоренностей на этот счет не было», сказал призрак. «Какой ты вредный ворчун», сказала Мина. «Так и не скажешь, что корабль. Ты развиваешь в себе не самые лучшие человеческие черты характера». Призрак сделал паузу, но потом продолжил о своем, игнорируя то, что сказала Мина. «Вы электромагнитную пушку опять на борт притащите?» спросил он. «Естественно», сказал Вик. «Не бросать же здесь это добро». Призрак опять вздохнул. Мина и Вик переглянулись. Понятно, что он не мог дышать, и вздох он изобразил звуком. Но тем не менее, симптомы не самого легкого характера проявлялись все более и более явственно. «Вас сейчас забрать?» спросил призрак. «Нет», сказал Вик. «Пока не нужно, мы еще побудем здесь, но ты держись поблизости для подстраховки». «А почему не сейчас?» – удивилась мама. «Они сейчас могут внимательно за нами наблюдать, в надежде выяснить, как же мы перемещаемся. Фавир же сказал, что это для них загадка. Они понимают, что у нас есть что-то технологичное, даже могут предположить что, но точно знать не могут. Не будем давать им пищу для размышлений. Когда они будут думать, что мы никуда не собираемся, их внимание притупится, мы тихонько исчезнем», сказал Вик. «Но мы же должны сымитировать доставку сюда пушки», сказала мама. «Мы это и сделаем, когда исчезнем. Но нужно подождать, пока внимание у них станет не таким острым. Наверняка, сейчас они смотрят за нами очень пристально. Ты же слышала, они оказались не такими простачками, как мы предполагали», сказал Вик. «Это точно», кивнула мама. «Но может быть, так даже лучше, если Фавир выполнит наши договоренности. Так мы сможем обойтись без крови». «Значит, ты все-таки точно решила вернуться к родителям?» спросила Мина, когда бесовки начали разбирать и упаковывать электромагнитную пушку в ящик. «Если они меня примут, после моего побега», сказала мама, «в последнее время у меня складывается ощущение, что сама судьба хочет, чтобы я вернулась. А все произошедшее, это как испытание, как инициация, которую я должна была пройти. Я должна была перестать быть домашним растением, увидеть мир своими глазами, рискнуть жизнью, найти друзей и осознать творящуюся несправедливость. Теперь я совершенно иначе все вижу. Раньше я воспринимала свой долг как клетку и обузу, теперь я воспринимаю его как возможность что-то изменить к лучшему. Но ведь ты же не станешь сейчас правительницей, верно?» сказал Вик. «Сейчас эту роль играет твой отец. Правителями не становится в один день. Нужно пройти большой путь и начинать управлять сначала малым, чтобы набраться опыта. Я уже многое могу делать по праву. А если я еще и проявлю рвение, отец будет только рад, если, конечно, меня простит». «Простит, куда он денется?» – ободряюще сказала Мина. «Ты же единственная дочка. Какие у него варианты?» «Осталось только вытащить Зузу», – сказала мама. «Надеюсь, что Фавир не передумает и не попытается нас обмануть. Тогда я попытаюсь через призрака отправить сообщение своему отцу, чтобы родители узнали, что со мной все в порядке и что я хочу вернуться. У меня почему-то такое чувство, что это мы ее родители, сказала Мина Вику, как будто бы мы нашли в лесу девочку и воспитали из нее настоящую принцессу, достойную занять когда-нибудь трон. И главное, всего за несколько дней, усмехнулся Вик. Я, правда, очень вам за все благодарна, сказала мама, если бы не вы, то меня бы тут сейчас не было. Подожди, благодать, сказала Мина, еще ничего не закончилось. Вот когда будешь дома, тогда и поблагодаришь. Когда они все собрали, то еще долго сидели на уступе, болтая о том, о сём. Лия почти все время молчала. Она сидела на высоком камне, держа в руках свой металлический шест, и внимательно смотрела по сторонам. Она все слышала и понимала, но вела себя больше как телохранитель мама, а тут вдруг заговорила. «Нужно уходить, за нами идут, точнее летят». Все вскочили и посмотрели в том направлении, куда она указывала. Три летающих аппарата вылетели из-за горы и двинулись в их сторону. Аппараты даже издалека выглядели старыми. «Будем выяснять, что они от нас хотят, или тихонько исчезнем», — спросил Вик. «Думаю, что лучше уйти», — сказала мама. «Нужно сделать так, как мы договорились с Фавиром. Он не должен был всем рассказывать о наших планах. Так что, выяснять, чего хотят эти гости, мы не будем. К тому же, они могут сходу начать стрелять». «Призрак, забери нас», — сказал Вик. «Я здесь». И прямо напротив них открылся вход, до которого нужно было протелеть 20 метров. Они подхватили оружие и быстро направились к призраку. Мина, последняя влетая внутрь, сказала: «А все-таки интересно, что они хотят нам сказать. Вдруг что-то важное?» Глава 33. «Если бы важное, могли бы сделать это через гарнитуру», сказал призрак. «Они же знают, что мы ее слушаем. Правильный выбор не проверять их намерения. Они так и не узнали, чего от них хотели единороги». Призрак унес их в пустыню, где была назначена встреча, и приземлился на большом холме, в прямой видимости стоящего среди песков корабля, но достаточно далеко. С этого места открывался широкий вид на все окрестности. Ожидание было мучительным, но ждать предстояло до завтра. Мама не находила себе места, все время прокручивая в голове разговор и думая, не ошиблась ли она, не дала ли себя обмануть, но в глубине души чувствовала, что Фавир говорил правду. По крайней мере, ей хотелось в это верить. Лия всегда была рядом, как настоящая тень. Хотя эта должность называлась так по другой причине, сейчас она была тенью буквально. Они с мамой находились в кают-компании, а Вик с Миной расположились в рубке. Они сняли наушники и болтали, попросив призрака не переводить разговор, даже если он его слышит. «Как думаешь, они нам эти костюмы подарили или дали попользоваться на время?» — спросила Мина. «Мне кажется, что мама нам их подарила. Не думаю, что она попытается их забрать. Хотя, может быть, нам самим стоит их отдать», — сказал Вик. «Почему это?» — удивилась Мина. «Потому что мы встаем на скользкий путь обмена технологиями между расами, которые могут стать потенциальными противниками», — сказал Вик. «Если мама станет королевой, то не станут», — уверенно сказала Мина. «Все не так просто», — сказал Вик. «Мой отец практически создал наше племя, возглавлял его, но, несмотря на большую власть, все время должен был находить баланс интересов с другими лидерами общины, хотя они сделали не в пример меньше отца для нашего народа. Но такова жизнь, всегда приходится с кем-то считаться». «Прям вот так уж и всегда», — усмехнулась Мина. «Да, даже я с тобой считаюсь, хотя мы бывает и спорим», — сказал Вик. «Но мы же по-семейному», — надула губы Мина. «Конечно, по-семейному», — улыбнулся Вик. «Однако найти золотую середину бывает трудно. Что уж говорить о человеке, который управляет целой цивилизацией. Ты думаешь, что он правда всем управляет?» — спросила Мина. «Не знаю», — пожал плечами Вик. «Вполне возможно. Но, как я и сказал, наверняка есть много людей, с кем ему приходится считаться. Да мама и сама об этом говорила. Власть — дело такое. Хорошо, что у нас ее нет», — улыбнулась Мина. «Пока нет», — вздохнул Вик. «Когда мы вернемся, еще неизвестно, что дома будет. Может, нам и придется во всем этом участвовать». «Ты это так сейчас сказал, что даже возвращаться не захотелось», — сказала Мина и слегка задумалась, но тут же добавила: «Хотя нет, вру, все равно хочу домой. И чем дальше, тем больше. А знаешь, что еще меня беспокоит?» Она хитро посмотрела на Вика. «Что же?» — искренне спросил тот. «Подо что приспособить карман?» — торжественно сказала мама. «Какой карман?» — не понял Вик. карман, в который бесы убирают хвост. На наших комбинезонах такой тоже есть, а хвостов у нас нет. Вот я и думаю, подо что его приспособить. Под оружие, или подо что другое, сказала Мина. Вопрос, конечно, интересный, улыбнулся Вик, но мне кажется, что сейчас у нас есть и более важные темы для размышлений. А я вот никак не могу выкинуть эту мысль из головы, сказала Мина. Лиля и мама долго сидели молча. Завтра на переговоры пойду я, сказала Лиля неожиданно, так что мама даже вздрогнула. Почему это? Спросила она. Это моя работа, заменять принцессу в опасные моменты. Я чувствую, что момент опасный, сказала Лиля. Я должна довести это дело до конца, сказала мама. Я начала, я и закончу. Ты и доведешь, сказала Лиля, слегка запнувшись на ты. Называть так принцессу было сложно привыкнуть, но пойду навстречу я. Я все слышала, о чем вы говорили. Я смогу продолжить в том же духе. Если все пройдет гладко, то никакого вреда от этого не будет. А если не гладко, спросила мама, тогда тем более. Позволь мне сыграть свою роль, хоть раз в жизни, попросила Лиля. Я подумаю, сказала мама, может ты и права, но я буду рядом, если что. Мама сидела и смотрела на Лялю, и ей казалось, что она смотрит в зеркало. Лиля в самом деле была на нее похожа, сильно похожа. Мама очень хотелось, чтобы и внутренне она была такой же, как ее отражение, как копия, как тень. «Послушай, Лиля», — сказал мама. Лиля тут же подобралась и слегка нагнулась вперед, всем своим видом показывая, что слушает очень внимательно. Она и правда старалась не пропустить ни одного слова. «Я слушаю», — сказала она. «Я не знаю, чем все это закончится». «Не только это», — она неопределенно махнула рукой, видимо, имея в виду сделку с Фавиром, «а вообще, если случится так, что я погибну». «Нет, ваше высочество, я этого не допущу». Чуть ли не вскрикнула Лиля. Мама поморщилась. «Сколько раз мне нужно будет тебя попросить, чтобы ты, наконец, оставила эту манеру обращения? Зови меня просто мама и на ты, и никаких высочеств. А теперь слушай, это приказ», — Лиля с готовностью кивнула. «Если случится так, что я погибну, поверь, я сама не хочу, но если...» «Так вот, если я погибну, а ты сумеешь выжить», — Лиля опять что-то хотела возразить, но мама жестом ее оборвала. «Если ты выживешь, пообещай мне, что постараешься связаться с моим отцом и рассказать ему все, что я тебе сейчас расскажу. Я хочу, чтобы он знал все, что я пережила и что я обо всем этом думаю. Но расскажи это только ему, либо лично, либо по защищенному каналу связи, договорились? Он должен все знать. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить этот приказ, мама», — сказала спокойно и уверенно Лиля. «Хорошо, тогда слушай», — сказала мама и после этого пересказала Ляле всю свою историю, начиная с побега и заканчивая текущим моментом, не забыв рассказать про старую войну с людьми, чтобы Лиля понимала весь контекст. «Я все сделаю, но думаю, что это просто не понадобится», — сказала Лиля. «А также расскажи ему все то, что пока не случилось, но случится дальше», — закончила мама. «Ты сама сможешь ему все это рассказать», — сказала Лиля. «Я бы тоже этого хотела. Это просто на всякий случай. Да и мне хотелось с кем-нибудь поделиться. Когда произносишь какие-то вещи вслух, они и самой становятся гораздо понятнее. Я хотела проверить, не изменится ли мое восприятие событий, если я об этом кому-то расскажу». «Ну что, не изменилось?» — спросила Лиля. «Нет», — покачала головой мама. «Да, я наделала ошибок, но по существу, мне кажется, что все правильно. Я должна примирить единорогов с остальными, а потом должна осуществить контакт бесов с людьми, и сделать это так, чтобы он не привел к новой войне. Теперь я знаю, для чего я живу». Спать никто не хотел, из-за нервного перевозбуждения и состояния ожидания, но призрак практически заставил всех это сделать. Он просто вырубил свет на всем корабле, пообещав разбудить всех за час до рассвета, и свое слово он сдержал. План был простой. Лиля должна была спрятаться на палубе стоящего в пустыне корабля и ждать Фавира с Зузу. Призрак со всеми остальными на борту должен был висеть в воздухе неподалеку для подстраховки. Призрак нашел место для приземления на дальнем конце грузовой палубы, но для приземления условного. Он не собирался опускаться туда всем своим весом. Палуба бы не выдержала, ни при каких обстоятельствах. Он просто должен был зависнуть вплотную к ней. Так они и сделали. Призрак приземлился, Лиля сошла на палубу, и призрак улетел. Точно так же они должны будут и покинуть корабль. Лиля спряталась на большой надстройке, где находился капитанский мостик. Она выбрала отличное место, с которого могла контролировать весь корабль и все окрестности. У призрака обзор был еще лучше, но от всего этого не было никакого толку. Рассвет наступил очень быстро. Казалось, что вот сейчас еще темно, а в следующую минуту уже было светло. Причем не светало, а именно было светло, но никто не появился, даже на горизонте. Сначала они не волновались, ведь договор был довольно условным. Встретиться на рассвете – это же не точное время, это вообще можно трактовать довольно широко. Поэтому, хотя нетерпение было и сильным, ждали сначала, все равно, спокойно. Но солнце поднималось все выше и выше, а никто не появлялся. «Я убью его», – прошептала сквозь зубы мама. «Погоди, мама», – сказал Вик. Фавир решил пойти против своих, а это не так-то просто. Ему нужно выкрасть Зузу и сбежать с ним, а потом еще как-то добраться сюда. «Думаю, у него был план», — сказала мама. «Наверняка», — согласился Вик, «но у нас тоже вчера был план, разве все случилось так, как мы думали? Не накручивай себя, пока ждем, возможно, они еще появятся». Но час шел за часом, а они все не появлялись, и только когда солнце уже было практически в зените, призрак засек вдалеке движущуюся цель. Цель была летающая. Это было что-то вроде самолета. Не очень продвинутая технология, на базовых физических принципах, как классифицировал это призрак. Цель летела низко и не очень ровно. Очевидно, что пилот испытывал какие-то трудности. Когда самолет пролетел половину пути до корабля, где его ждала Лиля, вдалеке появились и другие множественные цели. Призрак насчитал 14. Они летели быстрее самолета. Однако из-за того, что у него была фора, самолет должен был добраться до корабля первым, с небольшим запасом. Если, конечно, ничего не изменится. Когда самолет приблизился, всем показалось, что он просто врежется в борт корабля и разобьется, так низко он летел. Но будучи уже совсем близко, он вдруг взмыл резко вверх, застыл над палубой, а потом резко, с грохотом, практически рухнул на нее. Полусфера сверху откинулась и через борт с трудом перевалился Фавир. Встав на крыло, он принялся вытаскивать из самолета Зузу. Самолет был одноместный, а Фавир довольно крупный единорог. Как они разместились в кабине вдвоем, было непонятно. Зузу не выскочил из кабины сам. Фавир его доставал еле-еле, а тот выглядел тряпичной куклой. Пока это происходило, Лия спустилась с надстройки и уже бежала к ним. Она была в 10 метрах и готовилась крикнуть, что случилось, и уже даже открыла для этого рот, как в плечо ей что-то ударило, и она, отлетев назад на несколько метров, плашмя упала на палубу. Фавир стоял к ней лицом и держал Зузу перед собой, следующий выстрел попал ему в спину, заставив упасть. Он рухнул прямо на Зузу, который и так был в полубессознательном состоянии. Те, кто летел на самолетах, преследуя сбежавшего с пленником Фавира, стали свидетелями странной картины. Над палубой стоящего в пустыне корабля, прямо из воздуха, появились одна за другой три фигуры в черном. Одна из них устремилась прямо навстречу летящей эскадрильи, две других ринулись за ней. В это же время, из ниоткуда возник небольшой голубой шар и быстро метнулся в их сторону. Один из самолетов вспыхнул голубым светом и, превратившись в расширяющуюся сферу, взорвался так, что от него не осталось и следа. Подоспели черные фигуры и из своих шестов стали стрелять бордовыми молниями по самолетам. К масштабному взрыву это привести не могло, но парализовать работу системы и заставить самолет упасть – вполне. Три самолета рухнули вниз. Они пытались вести ответный огонь по фигурам, но те метались как бешеные и попасть в них не получалось. Но дело было даже не в них. Нападавших напугала голубая вспышка, уничтожившая самолет. От этого оружия на площади, при первом столкновении с этими пришельцами, погибло много единорогов. Они не знали, как оно работает, и их пугала его разрушительная сила. Тем более, они не могли понять, откуда ведется огонь. Они решили отступить. Чего нападавшие не знали, так это того, что эти черные фигуры спасли им жизнь. Конечно, только тем, кто успел повернуть назад. Все время, пока шел бой, призрак неустанно повторял в наушниках, чтобы они вернулись, что он сам сумеет уничтожить всю эту эскадрилью. Но после попадания в Лялю, гнев лишил мама контроля, и она ринулась в бой, не думая о последствиях. У нее была только одна цель – убить всех. Мина и Вик не могли отпустить ее одну, резонно полагая, что ее убьют, и бросились следом. Призрак успел сделать только один выстрел из плазменной пушки, пока они были далеко. Потом он стрелять уже не мог, потому что они находились в зоне поражения. Мама рвалась преследовать улетающие корабли, но ее удалось остановить, напомнив про Зузу и Лялю. Когда они приземлились на палубу корабля, Фавир поднялся на четвереньки, но дальше встать пока не мог. Зузу с блуждающим взглядом сидел рядом. Ляля лежала без движения. Мама первым делом бросилась к Ляле, проверить, жива ли она. Ляля была жива. Костюм ее спас, но она была серьезно ранена. Ей нужна была срочная и очень высокотехнологичная помощь. «Призрак, ты сможешь ей помочь?» – крикнула мама. «К сожалению, нет. У меня на борту отсутствует сложное медицинское оборудование», – ответил призрак. Мама бросилась к Зузу, с которым рядом уже сидели Мина и Вик. «Видимых повреждений на нем нет», – сказал Вик, не дав маме даже задать вопрос. «Его накачали препаратами, чтобы допросить», – сказал с трудом Фавир. Но он оказался крепкий орешек. «С ним все в порядке, это пройдет, а вот мне конец». Внезапно, в голове у Мина и Вика, а также у призрака зазвучал голос Артура. «Через 5 минут недалеко от вас я открою портал. Торопитесь, он будет очень недолго работать. Вы должны успеть. Если опоздаете, то я не смогу больше его повторить», — сказал Артур. «Координаты высылаю призраку». «Артур, почему сейчас?» — в отчаянии крикнула Мина. Для остальных этот разговор прошел незамеченным, но даже если бы они его и слышали, то вряд ли бы смогли воспринять. Пока Артур говорил, мама пулей взлетела в воздух и буквально через считанные секунды исчезла внутри призрака. Обратно она вылетела так же стремительно и чуть не врезалась в палубу со всего размаху, еле успев затормозить. В руках она держала какой-то голубой баллончик и тут же выдавила из него пену прямо в рану Лили, до образования большой голубой шапки над ней. Потом подбежала к Фавиру и сделала то же самое. Отшвырнув баллончик, она взяла Фавира за плечи и посмотрела ему в глаза. «Выполни свое обещание», — начал было он, но она его прервала. «Это не обсуждается», — быстро сказала она, — «слушай меня внимательно. Самолет, на котором ты прилетел, может выходить в ближний космос. Он, конечно, старый, но выбора нет. Вас нужно доставить на один из военных карантинных кораблей. Ты сможешь вывести этот самолет в космос?» «Сомневаюсь», — сказал Фавир и закашлялся, при этом изо рта у него пошла кровь. У мамы в руках блеснул маленький цилиндр, который она с размаху всадила в шею Фавиру и надавила. Раздалось легкое шипение. «Теперь сможешь», — сказала мама, — «главное, не умри». Фавир опять закашлялся, но почувствовалось, что ему становится лучше. Он тут же начал вставать. Отступившие самолеты заложили большой круг и теперь летели вокруг них. От гор в их сторону летела еще одна эскадрилья, гораздо больше первой. «Мама, нам нужно лететь, сейчас откроется портал», — сказала Мина, — «у нас совсем нет времени». «Ты с нами или с ними?» «С ними нет места», — сказала мама, — «я с вами. Помогите мне». И она махнула рукой в сторону Лили. «Одна минута», — сказал призрак для всех, — «или мы не успеем». Мина и Вик подхватили Лялю и потащили к самолету. В это время мама помогла Фавиру забраться внутрь. Места для двоих было катастрофически мало, но они их затолкали внутрь. Фавир кивнул и крикнул. «Жаль, что ничего не получится, нас просто собьют карантинщики, но я попробую». «Не собьют, это моя забота», — сказала мама и надвинула полусферу кабины. «Уходим», — крикнула она всем остальным, и они, втроем подхватив Зузу, влетели в призрак. «Призрак, ты разобрался в связи, можешь передать сообщение кораблям карантина?» — прокричала мама, пытаясь тащить Зузу по коридору. «Оставь его нам», — быстро сказала Мина и чуть ли не силой оттолкнула ее в сторону. «Могу попробовать», — сказал призрак. «Не пробуй, а делай», — сказала мама, — «записывай текст. Всем, кто меня слышит, я мама на Ликтоне, мой код подтверждения». Дальше последовал набор цифр, который призрак в отличие от всего остального не стал переводить. «Я приказываю встретить взлетающий с планеты самолет. Там 2 раненых, я и 1 из единорогов. Необходима срочная медицинская помощь, после оказания которой, нас нужно доставить к моему отцу. Сообщение передается по открытому каналу, код подтверждения после активации аннулировать. Входим в портал», — раздался голос призрака. Глава 34. Падая в воронку, Зузу не питал надежд на спасение. Единственное, чего ему хотелось, так это забрать с собой как можно больше единорогов. Поэтому, когда они показались над краем воронки, он выстрелил, стараясь разрядом захватить как можно больше противников сразу. Это получилось, но они посыпались на него сверху. Не все были живы, но падающие тела здоровых мужиков сами были как оружие. Его привалило так, что он не мог пошевелиться. С трудом он убрал чью-то ногу с лица, чтобы можно было дышать, но тут же увидел прямо перед собой оскаленную морду единорога. «Благородный, говоришь?» – прорычал сквозь зубы тот и кулаком двинул Зузу в лицо. Он попытался увернуться, в результате чего кулак попал почти в висок и Зузу потерял сознание. Он пришел в себя, думая, что уже находится на том свете. Он даже не надеялся, что его оставят в живых, но он был жив. Судя по всему, его куда-то везли. Пол под ним покачивался, и что-то равномерно постукивало внизу. В помещении, где он находился, раздавались негромкие голоса, кто-то тихонько переговаривался. Зузу прислушался, но тема разговора его не касалась. Говорили о еде, о том, кто и что сумел достать и каким способом. Видимо, это была актуальная проблема для тех, кто его охранял. А то, что это охрана, Зузу не сомневался. Стараясь не привлекать к себе внимания, Зузу стал слегка приоткрывать глаза, чтобы видеть сквозь ресницы. Помещение было с низким потолком, прямоугольное и довольно большое. Половина была заставлена ящиками, на которых и сидели трое единорогов. Они были вооружены и, несмотря на то, что были увлечены беседой, Зузу отметил, что оружие у них направлено на него. «Лучше было не рыпаться, не двигайся», — раздался в наушниках голос. Зузу вздрогнул, но тут же понял, что это говорит призрак и только сейчас обратил внимание, что наушники остались на нем. «С мамой и остальными все в порядке. Нам удалось улететь. Сейчас все разрабатывают план твоего спасения. Благодаря тому, что наушники на тебе, я могу отслеживать твое местоположение. Постарайся как можно меньше привлекать к себе внимание, чтобы сохранять существующее положение вещей. Насколько я понимаю, тебя охраняют трое единорогов. Было бы хорошо, если бы они по-прежнему думали, что ты без сознания. Не пытайся мне ничего сказать, чтобы не выдать себя. Я и так все слышу». Зузу весь подобрался, осмысливая услышанное. Он старался не шевелиться, но, видимо, как раз это и привлекло внимание тех, кто его охранял. Его попытка быть незаметным привлекла их внимание. Они замолчали, и один из них указал остальным на пленника. Некоторое время единороги молча к нему приглядывались. Зузу чувствовал, что на него смотрит. Он старался дышать ровно, как будто спит в отключке. Один из охранников встал и подошел к нему. Зузу слышал, что тот остановился совсем рядом и разглядывает его. Потом наклонился прямо к лицу, так что Зузу почувствовал на себе его дыхание. Запашок был неприятный, за гигиеной этот единорог, видимо, не особо следил. Так, лицом к лицу тянулись мучительные секунды. Зузу уже казалось, что его раскусили, что сейчас его схватят и встряхнут как следует, за то, что он притворяется. Но тут раздался голос одного из оставшихся вдалеке единорогов. «Целуй уже, чего замер?» После чего раздалось дружное ржание. Лицо, которое Зузу чувствовал так близко со своим, резко отдалилось, и этот единорог сказал: «Рот закрой. Мне показалось, что он притворяется. Да какая разница? Нам-то какое дело, притворяется он или нет? Пусть хоть об притворяется себе. Довезем до места и сдадим куда надо. Мы ничего такого при нем не говорили», — сказал второй. «Не люблю, когда меня пытаются надурить», — сказал тот, что стоял рядом. «Скоро остановка», — влез в разговор третий. «Нас должны будут сменить». Раздались шаги, недоверчивый единорог вернулся к своим друзьям. Вскоре движение, в самом деле, прекратилось. Охранники зашептались, вскоре пришли другие, а эти ушли. Те, кто пришел на смену, сидели тихо, не разговаривая. Зузу так внимательно прислушивался, так был на этом сосредоточен, что вскоре незаметно для себя отключился. Это происходило еще неоднократно. Он то проваливался в сон, то выныривал из него. Когда он приходил в себя, они двигались, то стояли. Его продолжали куда-то вести, вопреки прогнозам первых охранников. Как-то раз, когда Зузу в очередной раз отключился, он проснулся от того, что кто-то рванул у него с головы наушники. «Они тебе больше не нужны», — сказал единорог, который это сделал, и стремительно вышел из вагона. Зузу обалдело хлопал глазами некоторое время, пока не поймал на себе взгляд троих охранников, которые молчали и без всяких эмоций таращились на него. Протестовать, как и делать что-либо еще, было бессмысленно, поэтому Зузу вновь закрыл глаза.